что потеряно, уже не вернуть. 1. Встреча выпускников в честь десятилетия со дня окончания школы в 1997 году принесла мне одни разочарования. Не знаю, чему я удивлялся. Видимо, пересмотрел в свое время фильмов и сериалов, где вмиг забываются давние обиды, и бывшие одноклассники понимают, что у них много общего. Однако выяснилось, что 10 лет — это слишком мало, чтобы изменить людей, не считая наметившихся лысин и расплывшихся фигур. Впрочем, это было не самое важное мое открытие. Юбилей отмечали 2 дня. В пятницу мы неофициально встречались в баре «Касл», а в субботу нас ждал торжественный ужин в теннисном клубе «Поукипзи». В перерыве те, кто хотел ярче воскресить в памяти юношеские годы, мог сходить на футбольный матч в честь встречи выпускников школы Фатимской Богоматери. Уже в пятницу я понял, что мои ожидания не оправдаются. Казалось, кроме меня никто не изменился, и все выглядят по-прежнему. Когда я заканчивал школу, то был тощим, как жердь. Однако за последующие годы набрал 30 килограммов и отрастил густую пшеничную бороду в тон выгоревшим на солнце волосам. Видимо, меня попросту не узнавали. Наверное, это было логично, и все же я пребывал в замешательстве. Бродя по залу среди однокашников, разбившихся по парочкам и группкам, совсем как в школе, я чувствовал на себе рассеянные взгляды, но люди тут же отворачивались. В свое время я не был ни президентом класса, ни капитаном футбольной команды, ни школьным клоуном. Зато успел отметиться в театральном кружке, сыграв роль злодея Джонатана в постановке «Мышьяк и старые кружева». Дважды участвовал в спринте с препятствиями, неплохо проявил себя на уроках английского, обществознания и религии. Наш выпуск насчитывал 132 человека, и хоть кто-то из них должен был меня запомнить. Мы же проучились вместе все старшие классы. Но нет. Просидев битый час у барной стойки, потягивая пиво и глядя, как в зал заходят новые гости, радостно приветствуют друг друга и обмениваются рукопожатиями, я решил, наконец, встать и заявить о себе. Я подходил к людям, протягивал руку, обращался к ним по имени и назывался, но даже тогда не видел на лицах узнавания. Никто не спешил трясти мне ладонь, радостно восклицать и расспрашивать о жизни. Вместо этого люди, с которыми я здоровался, нерешительно пожимали мне руку, удивленно морщили лоб, словно мое имя им знакомо, но они никак не могут вспомнить откуда. Выдавали какую-то банальность, мол, меня ужасно рады видеть, после чего отворачивались и возобновляли прерванный мной разговор. За час я обошел едва ли не весь зал и в отчаянии вернулся к бару. Я приехал на машине один, поэтому не мог заказать ничего крепче пива. Протолкнув в бутылку торчащую из горлышка дольку лайма и глянув на отражение в зеркале за барной стойкой, я произнес тост «Выпьем за безвестность». Неожиданно кто-то позвал меня по имени. Настроение мигом поднялось. Я обернулся и увидел Джоэла Мартина. Точнее, мистера Мартина. Даже сейчас я не смел называть его иначе. Он вел у нас физику и химию, а еще был помощником тренера юношеской сборной по футболу и баскетболу. Незадолго до моего выпуска Мартин оскандалился из-за интрижки с Шинет МакГайрн, моей одноклассницей, в результате чего та забеременела, а его с позором уволили из школы. Выглядел Мартин ужасно. От волос и без того редких на макушке осталось лишь несколько пучков. Мутные стекла в очках были исцарапаны. Как он вообще через них что-то видел. Щеки обросли клочковатой бородой, не знавшей ножницы расчески. Он никогда не казался крепышом, был невысоким и тощим. Сейчас же в бесформенном черном костюме и вовсе съежился, став ниже ростом. На стойке перед ним стоял полный бокал мартини. Я в изумлении вытаращил глаза. К моменту окончания школы скандал вокруг Джоэла Мартина был в самом разгаре и с каждой неделей обрастал новыми подробностями. В результате он загремел в тюрьму, сперва в Аргентине, затем в Штатах. Его злоключения были самой животрепещущей темой для разговоров первые 2 года после нашего выпуска, когда на каникулах я по старой памяти встречался со школьными приятелями. По мере того, как против него выдвигали новые обвинения, я успел увидеть в веселом и приветливом учителе физики коварного совратителя, бандита и психопата. Кто бы мог подумать, что он явится на встречу выпускников, причем в настолько потасканном виде. Возможно, именно поэтому, когда Мартин протянул мне руку, я ее рассеянно пожал. Кожа у него была шершавой, будто он пришел прямо с пляжа, не умывшись. Интересно, узнали ли его другие ученики? Шинут, например. Ее я вроде бы не видел, но, возможно, просто не заметил. «Как дела?» — спросил мистер Мартин. «Хорошо», — ответил я ровно так, как сказал бы любому другому из присутствующих. «Чем занимаешься?» «Преподаю в колледже». «О, правда? В каком?» «В Гугеноте. Здесь, на другом берегу реки». «Здорово!» — воскликнул мистер Мартин с явным энтузиазмом. «Какие дисциплины?» «Английский», — ответил я. «В основном у первокурсников». «Молодец! Слушай, я тут сижу и пытаюсь вспомнить, что именно. Тот розыгрыш, который вы, ребята, устроили в младших классах. Ну, розыгрыш громко сказано, просто дурацкая шутка. Помнишь, о чем я?» «Да. Когда мы на все лады повторяли одну фразу. Это что еще за хрень?» Мистер Мартин щелкнул пальцами. «Именно. Так кто ее придумал?» «Никто. Увидели по телевизору и решили повторить». Мартин рассмеялся, хоть и в полсилы. «Это что еще за хрень?» — произнес он и, прижимая руку к груди, ткнул пальцем в сторону зеркала, висящего за баром. «Это что еще за хрень? Это что еще за хрень? Это что еще за хрень?» Он опустил руку. «Помнишь, как я подхватил вашу игру?» Я кивнул. То была самая удачная наша выходка. «Столько времени с тех пор прошло», — произнес Мартин вдруг с горечью. «Столько воды утекло». Со сверхъестественной ясностью я понял, что человек, когда-то учивший меня физике и химии, вот-вот затронет темы, которые мне совершенно не хотелось обсуждать. Меня охватило чувство, близкое к панике. Я решил не допивать пива и уйти. Все равно делать здесь было нечего. Джоэл Мартин увидел, как я достаю из кармана бумажник, прищурился, но не успел ничего сказать, потому что я выдал. Мне пора. Рад был повидаться. Я встал со стула и, мысленно бормоча себе оправдание, направился к выходу, огибая парочки на танцполе. В зале было жарко и душно. Куртка и рубашка прилипли к телу. Я оглянулся посмотреть, сидит ли Джоэл Мартин возле бара, однако в помещении было слишком людно, и я его не увидел. Воздух на улице приятно охладил разгоряченную кожу. Я снял куртку, вытащил рубашку из брюк. Машина стояла недалеко от входа, возле бетонного ограждения, отделяющего парковку от дороги. Я достал ключи и вдруг услышал, как меня зовут по имени. Обернулся в сторону бара и увидел Джоэла Мартина. Тот стоял на пороге, держа дверь открытой. Я вскинул руку с курткой в неопределенном жесте. Мистер Мартин спросил: «Завтра придешь?» Я снова помахал ему курткой, нырнул в салон и чуть не сломал ключ, вставляя его в замок зажигания. Отчего-то возникло ощущение, что сейчас в окно постучат, и я увижу за стеклом улыбку бывшего учителя. Украдкой покосившись в сторону бара, я заметил, что дверь открыта, но там никого нет. Видимо, Джоэл Мартин только что ушел. Показалось, будто внутри светлого прямоугольника висит облачко то ли пыли, то ли песка, но я спешил унести ноги и не стал присматриваться. Запустив двигатель, я выехал со стоянки. 2. Следующим вечером по дороге в теннисный клуб Поукипзи я рассказал о грехопадении Джоэла Мартина своей спутнице Линде. Когда-то мы с ней встречались. После нашего расставания Линда сошлась с профессором из Нью-Йоркского университета, забеременела, бросила ухажера и теперь в одиночку растила двухлетнюю дочь Элейн, отец которой имел право навещать ее по выходным и забирать на 2 недели летом. Линда работала менеджером в банке Уилтвика и жила с отцом, полицейским в отставке, который души не чаял во внучке. Мои нежные чувства к Линде давно угасли, и пару раз в месяц мы с ней обедали, рассказывая друг другу о личной жизни и жалуясь на работу. Я недавно расстался с девушкой, и Линда согласилась сопровождать меня на ужин по случаю встречи выпускников, чтобы своими глазами увидеть, в какой среде я сформировался как личность. Разумеется, она понимала, что я стану нервничать перед предстоящим событием, но не рассчитывала застать в столь взвинченном состоянии. Не успели мы сесть в машину, как она велела: «Так, рассказывай, что с тобой происходит?» Начало истории Джоэла Мартина я поведал буквально в двух словах. Вспомнив свою собственную интрижку с преподавателем, Линда спокойно пожала плечами и хмыкнула. «Как понимаю, отношений у них не сложилось?» «Можно и так сказать», — кивнул я. «Насколько помню, родители Шинейд хотели выдвинуть против Мартина обвинение в растлении несовершеннолетней. Не получилось. Незадолго до этого, в декабре, ей исполнилось 18, и оба клялись, что встречаться начали лишь в январе. Мать мечтала засудить его, а вот отец был настроен не столь категорично. В конце концов, Мартин заделал Шинейд их первого внука и вел себя как полагается. Извинялся, говорил, что души не чает в их дочери и готов взять на себя ответственность за нее и ребенка, да и сама Шинейд его выгораживала. В итоге мать остыла, особенно когда летом Мартин сделал предложение. Это была главная тема осени. Слухи ходили очень долго, вплоть до самого Дня Благодарения. Мистер Мартин и Шинейд МакГайрн объявили о помолвке, а свадьбу запланировали на весну, после родов, чтобы новоявленная мать успела привести себя в форму. Мартин устроился на бензоколонку. Со школой не сравнить, конечно, но зарабатывал он неплохо. Говорят, откладывал деньги, чтобы купить дом. «Но свадьбу так и не сыграли», — уточнила Линда. «Нет. На следующий день после Рождества Шинейд родила мальчика. Его назвали Шон. Мартин полюбил сына с первой же минуты, как только увидел. Собственно, из-за этого они и расстались. Не успев взять первенца на руки, Мартин решил, что надо срочно рожать второго. Шинейд наотрез отказалась. Ее приняли в Пенроуз, и бросать учебу она не планировала. Линда, подумав, добавила, «Скорее всего, дело не только в этом. Просто любовь прошла, причем у обоих. Так всегда бывает. Она видела в нем великий талант, он симпатичную юную поклонницу. Это чувство здорово кружит голову. Запретный плод и все такое. Однако он очень быстро гниет, говорю по собственному опыту. Им стоило ограничиться мимолетной интрижкой. Зря они пытались сохранить отношения. Из-за ребенка, полагаю, лучше бы наняли юристов и составили соглашение об опеке. Так ведь и получилось в конечном счете, верно? В целом, да. Отношения к тому времени заметно дали трещину. Поступив в Пенроуз, Шинейд с ребенком переехала на съемную квартиру рядом с колледжем. Там, кажется, есть неплохой садик для детей, сотрудников и студентов. Мартин обиделся. Он обвинил Шинейд, что она совсем не занимается сыном, бросив его на воспитание чужих людей. Однажды он пришел забрать ребенка, а Шинейд не было дома. Она оставила Шона со своим новым парнем. «Ого!» «Вот именно. Он подал в суд, но родители нашли пронырливого адвоката и спустили на Мартина всех собак. Мать, наконец, припомнила ему все грехи. Мартину здорово потрепали нервы. Да и судья, по слухам, был на стороне Шинейд. В результате ему позволили забирать сына два раза в месяц на выходные и вдобавок к алиментам навесили оплату всех расходов на ребенка. «Легко отделался», — заметила Линда. «Не то слово», — согласился я. Но Мартин так не считал. Уж не знаю, всерьез ли он думал, будто Шинейд плохо заботится о сыне или просто разозлился, что проиграл суд. Скорее всего, все сразу. Возможно. Как бы там ни было, Мартин не угомонился. Придумал новый план. Купил пакетик травки и... «Да ладно тебе!» «Я серьезно. У Шинейд имелась привычка оставлять машину возле дома незапертой. Мартин хотел кинуть пакетик под сиденье, а затем на следующий день, когда привезет Шона, случайно заметить наркотики. Он рассчитывал вызвать полицию и таким образом получить полную опеку над ребенком. К несчастью, в тот самый момент, когда он открыл машину и залез в салон, во двор выглянул парень Шинейд. Вызвал полицию. Патрульные были совсем рядом, и Мартин не успел сбежать. Разразился скандал, травку нашли. Шинейд со своим парнем обвинили Мартина в том, что это он ее подбросил. Сказали, что никогда не увлекались наркотиками, и в доказательство предложили обыскать квартиру. Мартин не успел снять перчатки, которые надел, чтобы не оставлять отпечатков пальцев. В общем, картинка сложилась сама собой. Его отвезли в участок. Уж не знаю, в чем именно обвинили, вроде ни в чем серьезном. Однако Шинейд воспользовалась этим поводом, чтобы снова обратиться в суд и еще сильнее ограничить Мартина в родительских правах. «Да», — протянула Линда, — «история, конечно, неприятная, Но бывало и хуже. Это еще не финал. Правда? Что было дальше, я узнал несколько лет спустя. Об этом писали во всех газетах, даже в федеральных СМИ. Казалось бы, после общения с системой правосудия Мартин должен был испугаться и остыть, но нет. Он усвоил урок по-своему. Осознав, что его попытки изменить ситуацию ничего не дают, он решил действовать иначе. Раз система правосудия настроена против него, или он просто не умеет обратить ее себе на пользу, значит, надо ее обойти. Он задумал одно нехорошее дельце. «Надеюсь, не стал искать киллера?» «Нет». Мартин решил похитить ребенка и бежать из страны. Готовился несколько месяцев. Купил поддельные документы, права и паспорта. Скопил денег на первое время. Дождался, когда Шинейд попросит его забрать ребенка на несколько дней, и принялся реализовывать свой план. Квартиру оставил как есть, ничего не трогая. Только жесткий диск вытащил из компьютера, подержал над магнитом, запек в духовке, а потом выбросил в мусорку возле дома. Поехал в Стюарт, оттуда вылетел в Орландо. Всем знакомым рассказывал, что везет сына в Диснейленд. Один день и правда провел во Флориде, но лишь за тем, чтобы изменить внешность, как на фотографии в новом паспорте. В Орландо сел на рейс до Лос-Анджелеса. Там тоже провел некоторое время, а затем через Майами улетел в Буэнос-Айрес. В Аргентине неделю околачивался без работы. Потом устроился репетитором к детям скотоводческого барона, жившего на юге страны. Там спустя 3 месяца его и взяли. Он изменил внешность себе и ребенку, и все же одинокий мужчина, который путешествует с маленьким мальчиком, оказался слишком приметен. Когда копы составили новый фоторобот, оставалось одно — отсмотреть записи с камер видеонаблюдения в аэропорту и восстановить маршрут, которым он уехал. Судя по тому, что писали в газетах, бежать от полиции Мартин не стал. Шона отвезли в Буэнос-Айрес и передали Шинейд и ее родителям. Мартина отправили в аргентинскую тюрьму. В некоторой степени ему повезло. Его работодатель, проникшись сочувствием, поднял связи, и в результате вместо 5 лет Мартину дали всего 9 месяцев. Однако он, не успев освободиться, полетел в США, где отправился за решетку еще на 5 лет. «Охренеть!» — с чувством произнесла Линда. «А что потом?» «Не знаю», — пожал я плечами. «Скорее всего, он вышел из тюрьмы и решил начать новую жизнь, хотя, судя по виду, получается не слишком хорошо». Мы надолго замолчали. По обе стороны от нас тянулась широкая улица с большими ухоженными домами, свидетельствующими о достатке владельцев. Впереди показался теннисный клуб. Линда задумчиво протянула. Что не делается, все ради любви или из мести. Думаешь, он не любит сына? Любит, конечно. Но вот его мать ненавидит. Шинейд приходила вчера вечером? Не знаю, я не видел. А сегодня придет? Без понятия. В школе мы практически не общались. Вот уж не думала, что у вас кипят такие страсти, заметила Линда. 3. Второй вечер мало чем отличался от первого. Разве что еда была получше, а наряды подороже. У входа в зал организаторы поставили длинный стол, на котором в алфавитном порядке разложили бейджики с именами. На них же напечатали наши маленькие фотографии из альбома выпускников. Прикалывая свой бейджик к пиджаку, я оглядел оставшиеся, но имени Шинейд МакГайрн не увидел. Там были бейджики и для учителей, но Джоэла Мартина среди них я также не заметил. Мы с Линдой сели за столик к ребятам, с которыми я общался в выпускном классе. Один из них нынче управлял китайским ресторанчиком, принадлежавшим его жене. Другой недавно уволился из военно-воздушных сил и женился. Супруга пришла вместе с ним и ужасно волновалась за дочку. Той, как я понял, было всего 2 месяца от роду, и за ней приглядывала бабушка. Я спросил у ресторатора, что ему известно о судьбе моих любимых учителей. Он неуверенно пожал плечами и сказал, что, по слухам, они скончались. У бывшего офицера я поинтересовался, чем он занимается. Тот ответил, что работает редактором на радиостанции в Восточном Массачусетсе. За разговорами меня вдруг осенило. Вот почему вчерашний вечер не задался. Люди, с которыми я общался в годы обучения в школе Фатимской Богоматери, просто-напросто не пришли, бог знает по какой причине. Я спрашивал у ресторатора, чем они занимаются, называл разные имена, но ответы всякий раз меня не радовали. Дескать, этот погиб, тот отбывает срок в тюрьме, третий подсел на наркотики, а четвертый серьезно болеет. В общем, я попал на мероприятие, которое больше походило на низкопробный ремейк выпускного бала в старших классах со всеми его атрибутами в дурном исполнении. А вот Линде, кажется, здесь нравилось. В свое время она работала в китайском ресторане, а ее отец служил в военно-воздушных силах, поэтому она нашла общий язык с моими одноклассниками. Примерно к середине вечера диджей, местная знаменитость, он вел утреннее шоу на радиостанции с классическим роком и тоже учился в нашей школе, только на несколько лет раньше, объявил, что настала пора зачитать воспоминания, которые люди написали на листочках, разложенных на каждом столе. Лично я предпочел воздержаться. Среди вороха записок кто-то оставил текст следующего содержания. «Я занималась сексом со своим учителем». Меня словно окатило ледяной водой. Не знаю, какой реакции я ждал от остальных, но из зала раздались смешки да пара одобрительных возгласов. Линда бросила на меня многозначительный взгляд. Неужели речь шла о Джоэле Мартине? Или, упаси Господь, о ком-то еще? Наверное, мое изумление выглядело чересчур наивным, хотя что с того? Видимо, в душе я оставался трепетным юношей, несмотря на брутальную внешность. Я не думал, что Джоэл Мартин осмелится прийти. Одно дело невзначай проскользнуть в бар, битком набитый людьми, которые заняты разговорами, усесться к ним спиной и заказать коктейль. Совсем другое — у всех на глазах зайти в роскошный зал, где за столиками сидят твои бывшие ученики. И все же, когда я в мужском туалете, застегивая ширинку, повернулся к дверям, то увидел на пороге Мартина, и с моих губ чуть было не слетело, кто бы сомневался. Я словно накликал его появление. Ума не приложу, что ему от меня понадобилось. Я подошел к раковине вымыть руки. «Хороший ресторан», — сказал Мартин. «Да», — кивнул я, — «уютный». «Ты бывал тут прежде?» «Нет, впервые». «А я бывал. Давным-давно. Один из классов, чуть старше вас, устраивал здесь выпускной. Я следил за порядком. Это было... Ты тогда как раз перешел в нашу школу, точно. Учился у нас первый год». Я вытер руки и бросил бумажное полотенце в мусорное ведро. «Мне пора. Моя спутница». «Полагаю, ты слышал о моих неприятностях?» — перебил Мартин. «Как же иначе? Меня ведь прополоскали во всех газетах». Он прав. Отнекиваться было глупо. Слышал. «У тебя самого есть дети?» «Нет». «Позволь заметить, что как только появятся, жизнь моментально станет другой. Увидишь это крохотное сморщенное создание, еще не расправившее ручки с ножками после материнской утробы, и полюбишь с первого взгляда. Поймешь, что ради него готов на что угодно. Забудешь про всякую ерунду и поймешь, что в жизни теперь одна цель, лишь бы у твоего ребенка все было хорошо. Любые занятия, которые прежде вызывали тошноту и омерзение, смена подгузников, кормежка с отрыжками, бесконечные ночные укачивания станут тебе в радость. Понимаешь, о чем я? Да. Все, что я делал, включая каждый вдох, было ради моего сына, ради его безопасности и уюта, чтобы обеспечить ему достойное будущее. Я всегда действовал исключительно в его интересах. Всегда. Только этого и хотел, даже когда меня посадили в тюрьму. Мать моего ребенка забрала его и уехала, куда ни сказала. Алиментов не требовала, чтобы я не сумел ее выследить. Разве так можно? Скажи, разве так можно? Не знаю, пробормотал я. Наверное, она. Плевать, перебил Джоэл Мартин. Пока я сидел в Буэнос-Айресе, то познакомился с одним парнем. Он научил меня кое-каким трюкам, которые помогли бы мне вернуть сына и сделать так, чтобы его больше никто никогда не забрал. Я не совсем понимаю. Ты ведь знаешь Борхеса, писателя? Тот парень, с которым я познакомился, был его другом. Его так и звали в тюрьме. Приятель Борхеса. Эль Амиго де Борхес. Он общался с Борхесом, когда учился с ним в университете. Был математиком. Причем увлекался самыми необычными ее направлениями. У Борхеса есть такой рассказ «Алеф». Ты читал? «От точки, которая позволяет видеть все прочие пространства и времена?» «Ага. Тот парень буквально бредил этой историей и математикой, на которую она опиралась. Гипотеза Пуанкаре. Ты же помнишь уроки физики?» «Не особо». «Печально», — покачал Мартин головой. «Впрочем, неважно. Борхес заинтересовал парня не на шутку, а потом познакомил со своим приятелем, а тот еще с одним, и так далее, пока он не вышел на тайную организацию, которая занималась разработкой гипотезы, лежащей в основе Алифа, и не только ею». «Ясно. Ничего тебе не ясно. Ладно. Помнишь, как я повторял на уроках, что весь мир вокруг нас — сплошная математика?» «Да». «Вы думали, я говорю фигурально, если вообще об этом задумывались? Но нет. Организация, на которую вышел приятель Борхеса, это поняла. Они осознали, как именно устроен наш мир. Они... В общем, они были учеными, которые давно работают с неординарной математикой, дольше, чем можешь представить». «Я не совсем». «Они придумали, как применить свою теорию на практике. Использовали разные комбинации слов, звуков и, скажем так, мысленных образов». «Такое ощущение, что вы говорите про магию. Можно называть ее по-всякому. Важно другое. Она работает». «Тогда почему тот парень, приятель Борхеса, сидел в тюрьме? Он же мог запросто сбежать оттуда с помощью магии. Телепортироваться, например». «Он там прятался», — пояснил Джоэл Мартин. «Точнее, не совсем так. У него возникли разногласия с остальными членами ложи, и он предпочел укрыться под надежной охраной». «А получше он места не нашел?» «Какая разница?» — крикнул Мартин. «Ты не видишь главного. Я говорю тебе, что встретил живого Мерлина, а ты спрашиваешь, почему он не поселился в дорогом отеле». «Господи! Видимо, у моего бывшего учителя окончательно съехали набекрень мозги». Я поднял руки ладонями наружу. «Ладно, простите. Вы познакомились с приятелем Борхеса, и он рассказал вам про свою странную математику. Научил вас чему-то?» «Немного. Как понимаешь, условия для обучения были не лучшими, но он объяснил, куда надо обратиться, когда я выйду на свободу. Пришлось долго копить деньги на дорогу, но в конце концов я добрался до нужного места. Я не мог сдержать любопытство. И где же оно?» «В Квебеке». «В Квебеке?» «Да, в Канаде. Там находится ближайшая ложа. Это нечто вроде школы». «И они взяли вас в ученики?» «Да». «И вы стали математиком?» «В целом, да». «Но почему вы здесь? Если у вас есть доступ к Алифу или что там используется для перемещений, почему до сих пор не разыскали сына?» Джоэл Мартин скривился. Я не сразу понял, что от смущения. Он опустил взгляд на ботинки и засунул руки в карманы. Возникли некоторые сложности. «Ага, вот она. Та самая деталь, позволявшая жить в мире фантазий и оправдывать отсутствие результатов». «Да? Что за сложности?» «Меня заперли в тюрьме. Мастер ложи ревностно хранит знания. Он не дает нового материала, пока не удостоверится, что ты готов его принять. Я с честью прошел все испытания. Меня называли лучшим учеником, но учитель решил, что надо выдержать паузу, прежде чем двигаться дальше. Я считал иначе. Нельзя ждать. Времени оставалось все меньше. Мой сын с каждым днем становился взрослее и забывал своего отца. Его мамаша и ее новый ухажер наверняка поливали меня грязью. Мне срочно требовался доступ к Алифу, прямо сейчас. Я сказал об этом мастеру. Он заупрямился, отношения накалились. Я позволил себе пару резких замечаний. Мастер предложил разобраться, я согласился. Все прошло не слишком хорошо. Меня заманили в ловушку, которая находится где-то между мирами. Мастер сказал, если я сумею выбраться, то, возможно, докажу, что готов учиться дальше. «Значит, вы в тюрьме?» — кивнул я. «Да, в тюрьме», — подтвердил Мартин. «Снова. И здесь, надо сказать, гораздо хуже, чем в тех заведениях, где я бывал прежде. В моей камере мало энергии. Я имею возможность черпать ее, но тогда пространство смыкается. Смирись я со своим приговором, мог бы сидеть здесь до скончания веков. Но, как я уже сказал, время поджимает. Я должен отсюда выбраться. Я пытался выйти на связь с одним парнем из ложи, которого считал другом, но просчитался. Поэтому решил подойти к делу творчески, с выдумкой, так сказать. Вспомнил, что скоро будет встреча выпускников, сумел выяснить адрес, не слишком уменьшив камеру. «Погодите», — перебил я. «То есть вы сейчас в камере?» «Верно. Однако стоите тут и разговариваете со мной?» «Это», — произнес Мартин, вытаскивая из карманов руки и указывая на себя, — «симулякр. Представь, что говоришь со мной по видеосвязи». «Ясно», — кивнул я. «Тогда почему вам просто не связаться со своим сыном напрямую? Зачем тратить время на меня?» «Потому что я не знаю, где он. Я могу получить доступ к твоим воспоминаниям всего вашего класса, чтобы попасть в это место и создать симулякр. К тебе я обратился в первую очередь потому, что в годы учебы мы легко находили общий язык. Я надеялся, ты согласишься помочь. И какой помощи вы ждете? Есть один склад на 9-м шоссе, рядом с торговым центром. Я арендовал там бокс. В нем лежат кое-какие предметы, книги и... «Мистер Мартин», — перебил я, — «Джоэл». Услышав свое имя, он дернулся, словно ему дали пощечину. Я продолжил. «Не знаю, что с вами творится, но, может, есть смысл обратиться за более квалифицированной помощью». «Какой, например?» — удивился он. «Я же сказал...» «А-а-а!» — он прищурился. «Понял. Ты хочешь сказать, что я спятил? Страдаю приступом шизофрении, да?» «Судя по всему, вы испытали немалый стресс», — подтвердил я. «Трудности в общении с сыном и...» «Ты что, не понимаешь? Какие трудности в общении? Я вообще не знаю, где мой сын. И пока торчу в тюрьме...» «Хватит. Вы находитесь в мужском туалете ресторана в Поукибзе, а не в какой-то магической камере». «Ты даже не представляешь», — прошептал он. «Совершенно не представляешь. Здесь ничего нет. Абсолютно ничего. Это даже не место в привычном понимании слова. Это разрыв в пространстве, как пробел между буквами на странице. Большую часть времени мне остается только одно — сдерживать панику. Еще один выплеск энергии, и стены схлопнутся вместе со мной. Я вовсе не издеваюсь, когда говорю, что ты — мой единственный шанс. Я держусь на последнем издыхании. Мое время на исходе». На меня накатила острая жалость. Зря я так долго слушал его бредни. «Мне надо идти. Простите». Я шагнул к двери. «Постой!» Он скинул руки. «Пожалуйста, дайте пройти». «Погоди!» Мартин заступил мне дорогу. Наверное, он забыл, что я на добрый десяток сантиметров выше и килограммов на 30 тяжелее. Если будет упрямиться, я запросто отодвину его в сторону. Не успели протянутые пальцы вцепиться мне в руку, как по туалету прокатился странный грохот, будто во всем ресторане разбились окна. Меня отбросило к противоположной стене. Вытаращив глаза, я изумленно уставился на Мартина. Воздух вокруг него потускнел. Сам он потерял материальность и сплющился. Стал сминаться, будто сделан из бумаги, которую комкала пара гигантских невидимых рук. Разинув рот, Мартин затараторил: «Нет, нет, нет, нет, нет, нет, нет». Однако слышно было плохо, будто слова долетали через огромную пропасть. Он потянулся ко мне, но сдавившие его силы прижали руки к телу. Распахнув от боли глаза, Мартин несколько раз произнес имя своего сына. Плечи съежились, ноги подтянуло к груди. «Постой!» — заорал он пуще прежнего. «Погоди! Не надо!» Тело Мартина смялось в комок, и он завопил от ярости и боли. А потом исчез, и воздух наполнился клубящейся пылью. Кашляя, я закрыл лицо руками. На глаза накатили слезы. В ушах до сих пор звенели крики, а может, то гудели флуоресцентные лампы. От кашля меня сложило пополам. Пыль спровоцировала приступ астмы. Вцепившись в раковину, я приподнялся и увидел в зеркале мужчину с багровым лицом в разводах от слез и пыли. Невольно вспомнилось, как мы с Джоэлом Мартином стояли в коридоре, и, трясясь от еле сдерживаемого смеха, указывали на дальний угол, повторяя на все лады: «Это что еще за хрень?» Не успела пыль осесть на пол, как я выбежал из туалета и рванул по темному коридору в зал. Там приглушили свет везде, кроме танцпола, где мужчины и женщины с бесстрастными лицами, словно на похоронах, топтались под музыку Talking Heads, безумным маршем, гремевшую из динамиков. Сидящие в тени люди покачивали головами в такт мелодии. Я задыхался от кашля, но за музыкой меня не слышали. Зажимая рот рукой, я, спотыкаясь, добрел до столика. Линда, к счастью, сидела на месте. Увидев меня, она улыбнулась, но тут же с тревогой сдвинула брови, потому что я согнулся в очередном приступе кашля. Перед глазами поплыло. Я выпрямился, меня повело в бок. Линда кое-как успела подхватить за локоть. Подавшись ближе, она крикнула: «Что с тобой?» Я через силу выдавил: «Астма». Она, слава богу, расслышала. Кивнула и спросила: «Ингалятор есть?» Я покачал головой. «Очень плохо. Скорую вызвать?» Я снова покачал головой. «Отвезти тебя домой?» Я кивнул. «Хорошо, только предупрежу остальных». Линда вкратце объяснила ситуацию моим одноклассникам. Те с сочувствием и беспокойством посмотрели на меня и махнули на прощание. Я тоже поднял руку, но подходить не стал. На пути к выходу мы прошли мимо выяснявшей отношения парочки. Мужчина был крепко пьян. Он сидел на нижней ступеньке крыльца, галстук у него съехал на бок, а рубашка на груди распахнулась. Женщина стояла босиком в одних чулках и размахивала клатчем. Эти двое были из числа школьной элиты, из свиты короля и королевы выпускного бала. Когда мы с Линдой проходили мимо, меня, к счастью, скрутило приступом кашля, и нам не пришлось здороваться, невольно включаясь в этот обыденный спектакль. Когда Линда подъехала к моему дому, приступ почти прошел. Астма не дала нам возможности поговорить на обратном пути. Я лишь сумел объяснить, что ее спровоцировали парфюмерные одушки в мужском туалете. Передавая мне ключи, Линда спросила: «Тебе лучше? Если надо, я могу остаться на ночь». «Не нужно», — сказал я. «Спасибо. Все нормально». «Позвони, если вдруг станет хуже». «Обязательно. Но мне правда намного лучше. Я достану ингалятор, как только войду. Смотри мне». Я знал, что в ближайшее время не сумею заснуть, поэтому достал из холодильника бутылку виски и выпил залпом полстакана, не ощущая, правда, особого эффекта. Бутылку со стаканом взял с собой в гостиную, поставил на кофейный столик и нашел пульт от телевизора. По ночам крутили очень странные, почти безумные передачи. То, что надо, чтобы вместе с выпивкой выбросить из головы мысли о том, какое лицо было у Джоэла Мартина, когда тюрьма сминала его, а он звал сына по имени. За ночь я влил в себя столько виски, что с головой ухнул в черную пустоту. 4. Когда по электронной почте пришло приглашение на 25-летний юбилей со дня выпуска, то, признаюсь, я задумался, не съездить ли повидать одноклассников. С годами мы должны были забыть старые обиды. Однако, обменявшись сообщениями кое с кем из прежних приятелей, которых удалось найти в социальных сетях, я выяснил, что встреч планируется две. Одна для бывшей элиты, а другая для всех прочих. Стало так мерзко, что я тут же отправил приглашение в корзину, решив отложить подобные мероприятия еще как минимум на четверть века. Такому решению поспособствовала информация, которая появилась в социальных сетях примерно в то же время. Один из моих приятелей спросил, слышал ли я новости про Шона МакГайрна, сына Шинейд и мистера Мартина. Мне переслали ссылку на статью о трагической гибели молодого певца, чей первый альбом «Хранение наркоты» наделал много шуму и принес номинацию на Грэмми. В статье говорилось, что Шон рос заброшенным ребенком. Мать занималась исключительно собой, отчиму не было до него дела, а родной отец пропал без вести. Стараясь заполнить пустоту в груди, мальчик стал покуривать травку, потом пристрастился к героину. Работая над альбомом, он, казалось, избавился от зависимости, но затем поехал в долгое турне, от него потребовали новые проекты, и Шон вернулся к наркотикам. Умер он от передозировки, никто не знал, случайный или намеренный. Когда я закрыл страницу, пришлось встать и отойти от компьютера, даже выйти из кабинета. потому что сквозь гудение флуоресцентных ламп послышался другой звук. Далекий и бесконечно пронзительный вопль Джоэла Мартина, который кричал, не унимаясь, о том, что потерял и не сумел вернуть.